Глава 7. Случай в кафе. Могу сказать, что мне нравится работать с ограничениями. Есть в этом доля превозмогания, но приятного. Не такого, как на универсиаде, хотя там тоже... Ладно. Надеюсь, в этом мире мне не придется по-настоящему напрягаться. Не скрою, что сражаться против монстров с помощью одной катаны было крайне неудобно, хотя новые навыки и способности меня спасали. Тут же мы с Лорой пробовали свежие приемы, которые она скопировала у Фанерова. Рисковый он парень, и пара его техник была на грани. Все же крыша у него основательно протекшая. Некоторые приемы были буквально смертельными. Они не предусматривали никакой защиты, словно тело должна покрывать неуязвимая броня. Хотя, как они были опасны, так же и эффективны. Я знал, где кристалл, но добраться до него — та еще проблема. Метеорит представлял собой многоуровневую пирамиду, где на самой вершине располагался источник энергии. Внутри были кучи проходов с разными уровнями. Где-то туннели были на высоте 5 метров, где-то надо было перепрыгивать через огромные пропасти, что не прибавляло удовольствия. Карабкаться вверх почти по отвесным стенам было то еще с задачей. Поэтому приходилось подходить к каждому препятствию с креативом. Магией и прочими плюшками пользоваться нельзя, а значит, болванчик тоже не считался. Пирамида напоминала египетские древние усыпальницы, однако гигантских размеров. Словно строили их 3-метровые гиганты, от которых мне и приходилось отбиваться. Они вылезали из кучи проходов, которыми пестрела пирамида. Еще с ними были здоровые обезьяны с головой гиены. Забавно, но нам с Лорой происходящее напоминало старый фильм ужасов. Словно еще чуть-чуть, и из поворота вывалится забинтованное чучело. А оно и вышло. Правда, опасности оно не представляло. Кое-как добравшись до последнего уровня пирамиды, мы попали в тронный зал. И трон там был не один, а целая сотня, расставленная в шахматном порядке. В центре располагался саркофаг, подвешенный на цепи. Как только я зашел в зал, из него повалили струи дыма и тумана. «Вау, спецэффекты», — равнодушно проговорила Лора. Она уже пришла в себя и от скуки сканировала территорию и собирала данные. Когда ей окончательно надоело, она появилась в костюме египетской царицы и прошлась по залу, появляясь то тут, то там. Иногда садилась на троны и делала свои комментарии по поводу удобства каждого. Мне же пришлось сперва посмотреть представление. Саркофаг не спеша выпустил пар. Затем крышка с загробным звуком стала отъезжать. Очень медленно. Очень медленно. «Уважаемый, можно быстрее?» — крикнул я, щелкая пальцами по часам. «Неверный!» — раздался голос одновременно со всех сторон. «Этот дурень в саркофаге чего, решил меня напугать? Он скорее взбесил меня». «Да ты можешь уже побыстрее!» Я не выдержал и кинул в него камень. Наконец крышка упала на пол, и в клубах дыма показалось высокое худое существо в бинтах. Расставив костлявые руки, оно не спеша выпорхнуло из гроба и начало спускаться. Да-да, очень медленно. «Да что ты будешь делать?» «Ну что за тормоз?» Когда же мумия наконец встала на землю, то просто вытянула 2 руки вперед и поковыляла ко мне, как в дешевых фильмах. «Жертва!» — шипела она и подходила со скоростью улитки. Закатив глаза, я пошел навстречу, чтобы хоть как-то ускорить сражение. Мумия могла похвастаться лишь неплохим уровнем магии. Выше среднего, я бы сказал. Она пару раз попробовала ухватиться за клинок катаны, но я быстро отпинал ее по ребрам. Лора же только веселилась, наблюдая, как я спешу. В итоге сражение заняло около 10 минут. Пришлось порубить мумию на кусочки и сложить обратно в саркофаг. Когда я поднялся на самую вершину, обнаружил метеорит. Поковырялся в нем и достал небольшой кристалл. «К Купол моментально исчез. И внизу я увидел Асая Рея, сидящего в позе лотоса. Вокруг расположились угольки тем же самым манером. «Хорошо, Кузнецов-кун, вы справились?» — крикнул Рей, а угольки начали аплодировать. Пока я спускался, меня не покидало ощущение, что это еще не все. Уж слишком было обычно, без изюминки. «Как оцениваете метеорит?» — поинтересовался Рей. 3 из 5, — недовольно сказал я. «Сама пирамида хороша, но вот финальный босс — осадочек неприятный». «А чем же?» «Слабоват, медлителен». «Вот как?» — улыбнулся он, вскакивая на ноги. «У нас с вами есть еще пара часов, так что поспешим. Кстати, ваши охранники довольно смышленные, хотя я поначалу немного опасался их». «Не переживайте, у них приказ, они не будут нападать». «Вот как?» — успокоился он. Но в следующую секунду резким движением Рэй выхватил оба моих меча и взмахнул ими. Я успел отскочить в последний момент, и все же ему удалось меня порезать и довольно прилично. «Как это?» — выпалил я, но Рэй не отступал. «Он не шутит!» — воскликнула Лора. «Понятно, очередной урок. Проверим, насколько мои навыки улучшились». Но первый же удар в живот дал понять, что Рэй сражается без ограничений. Он не стал ждать, пока я приду в себя, и попытался атаковать. Угольки тут же получили команду не вмешиваться. «Правила те же?» — увернувшись от клинка, спросил я. «Да!» — пробубнил Асая Рэй и пошел по новой. «Главное — не затягивать бой, иначе он приспособится». «Надо бы отнять у него мою волшебную палочку», — обратился я к Лоре. «Думаю, тут не стоит ограничиваться». «Согласна». Мы с ней сработали на опережение, пытаясь подавить Рея. Вот только его опыт брал вверх. Любые попытки нанести ему хоть небольшой урон он сводил на нет, моментально контратакуя. И все же нам удалось выбить волшебную палочку. Случайно, а не тактически, но и на том спасибо. Обезоружив Асая Рея наполовину, я его не утихомирил. Он стал куда агрессивнее, перехватив меч двумя руками. «Хватит!» — остановился Асая Рей, когда с нас уже 7 потов сходило. «Возвращаемся. На сегодня все». Даже с учетом того, что в дикой зоне энергия восстанавливалась куда быстрее, я устал. И сильно. Дыхание сбилось, мышцы ломило. Шутка ли? Мы дрались час без остановки. «Завтра вас ждет тренировка с Василием Клавдиевичем», — коротко бросил Рэй, пока я постепенно восстанавливал силы. «А по нему и не скажешь, что он последний час дрался в полную силу. Или все же нет?» «Рэйсон, скажите, вы же сдерживались?» — спросил я. «Не могу ответить, Кузнецов-кун. Но твой меч сильно помог». «Вот как!» — вздохнул я и одним движением попытался нанести удар по шее Рэя. Он остановил клинок двумя пальцами, даже не повернувшись. «Все же сдерживались. Ты просто устал и не пытался убить меня всерьез». В этом он прав. Я не хотел отрубать ему голову. «Если бы ты по-настоящему желал навредить мне, то не сносить мне головы. Но пока слабо, Кузнецов-кун». Угольки топали за нами еще около часа. Они передали мне сумку с кристаллами, а я сообщил им, чтобы завтра они готовились к небольшой экскурсии в новое место жительства. Есенин уже назначил время, но гарантии не дал. Мне этого достаточно. Надя нашла поместье дирижера рядом с зоной, но у меня не было разрешения организовать там выход, поэтому пока остановимся у Есениных. Когда я закончил с распоряжениями, угольки попрощались и убежали дальше кошмарить метеориты. А меня ждала целая сумка красных кристаллов. Все же стоит подумать над новым апгрейдом. Хотелось больше энергии потратить на Лору. Во-первых, для большей оперативности, как в скорости усвоения и обработки информации, так и для ее личной устойчивости. Да, она уже была достаточно мощной, но все же интересно, до какого предела можно прокачать ее. Возможно, где-то там, после кучи потраченной энергии, она, наконец, научится проявлять свое тело. Было очень любопытно. Мы благополучно дошли до института. По дороге Асая Рей все время рассказывал про Японию. Мне было интересно послушать про эту страну, так что я жадно впитывал ее историю, как губка. После сдачи доспехов и легкого перекуса я набрал Надю. «Привет. Я свободен», — сказал я, как только она подняла трубку. «Отлично, давай встретимся в кафе. Только я буду не одна». «Хорошо», — я улыбнулся. «Возможно, она уже нашла жениха и хочет меня с ним познакомить. Поэтому голос такой нервный». Она сказала мне название кафе, и мы договорились, что встретимся там через полчаса. Я перезвонил Даниилу и попросил его сопроводить Надю. «Почему бы нам заодно не проверить парочку помещений, где засели хулиганы?» — посоветовала Лора. «Оденься поудобнее и меч не забудь». Горький опыт показывает, что в город без оружия лучше не выходить. «Музыкантов нет, но дерьма еще предостаточно», — вздохнул я. Хоть музыкальная компания и лишилась предводителя и большей части труппы, они продолжали функционировать. К тому же повылезали и другие мелкие шайки, и с каждым днем все больше. Похоже, контролировать их стало просто некому. Неизвестно, стало ли в городе безопаснее. Отбиться от мелкого воришки гораздо проще, чем от вооруженного бандита. Хотя, когда мы созванивались с Островским, он сообщил, что нападения на простолюдинов участились. В основном страдали работники предприятий для скоробеев. Деньги у них имелись, а вот возможностей защищаться нет. С другой стороны, участились набеги на мелкие магазины. Островский подозревал, что зарождается новая крупная группировка, а то и несколько. Близится война за территории. Но на это у меня имелось радикальное решение. Валера прилетел, когда я выходил из жилого корпуса. «Доброго времени суток тебе, воин!» — произнес Валера, и я незаметно попросил Лору проверить, не заболел ли он в очередной раз. Оказалось, что с ним все в пределах нормы. «Ты где таких слов понабрался?» — удивился я. «С Посейдоном переобщался?» «Он сказал, что такое обращение тебе понравится. Почему бы и не наградить верного слугу добрым словом?» «Хе, спасибо». Подобные слова от короля на вес золота. Валера скуп на похвалы. «Как ты себя чувствуешь? Только честно». Голубь немного призадумался. Мы вышли за территорию института и направились к месту встречи. Замешкался он, не торопясь откровенничать. «Король всегда должен быть в лучшей форме». «Терпимо, но это тело долго не выдержит». Вот и настало время поговорить серьезно. «Валера, послушай, я не могу тебе обещать твое прошлое тело, и дату не смогу назвать. Однако мы его обязательно найдем. Но ты можешь умереть раньше». «Михаил Кузнецов, ты что, заговариваешь мне зубы? Я такого не потерплю. Не забывай, кто перед тобой, щенок. Говори прямо». «Эх, как же иногда сложно с этими королями и могущественными магами, самовлюбленные зазнайки. Вот я точно таким не стану». Шучу. «Твое тело может просто сгореть, и я хочу, чтобы мы с тобой объединились, как с Посейдоном». Вопреки моим ожиданиям, Валера призадумался. «Ты можешь умереть», — выдал он. «А моя душа может разорвать все твое внутреннее пространство». «Сомневаюсь». «Поверь, я знаю, о чем говорю». «Валера, у меня есть парочка секретов, которые знают только мои союзники. Хочешь сказать, душа Посейдона слабее твоей? А угольки? Болванчик?» «Ха, Миша!» Он похлопал крыльями мне по затылку. «Ты так мало знаешь про души! Я в шоке!» «У девчонок услышал?» «Ага. Вот только у Посейдона душа тягучая. Он может ее разделять, поэтому тебя не порвало. Хотя, возможно, если он соберет душу воедино, она будет равна моей. Про твоих аборигенов вообще не интересно. Куча мелких душ. А вот этот твой маленький человечек...» Он махнул крылом на мое запястье, где отдыхал болванчик. «У него вообще душа даже на 1/10 не восстановилась». «О чем ты?» — удивился я. «Подобное я слышу впервые». «Но ты действительно баклажан», — выдохнул Валера. «Так, надо бы ограничить ему общение кое с кем». «Он же конструктор, и форма у него далеко не полная. Эта раса была одной из сильнейших очень, очень давно. Деталей, из которых он состоит, может быть бесконечное количество, и каждая часть души. И где сейчас эта раса? Мне бы не помешали новые детальки. Ты же нашел его в метеорите? Да. Тогда его мира уже нет. Как их уничтожили, я не знаю. Все случилось до моего рождения. Но если он был в дикой зоне, то могу сказать точно. Его уничтожил тот, кто посылает метеориты. «Вот как!» — вздохнул я, вспоминая свой двор и разрушенный дом. «Но могут быть и погрешности. Все же даже мне не удалось до конца узнать секрет этого явления. Но мы отошли от темы, Михаил. Я не могу объединиться с тобой». «А что, если я скажу, что Посейдон с целой душой вполне спокойно живет в моем хранилище?» Аргументов у меня не было, но сдаваться так легко я не собирался. Валера уже почти член семьи, и в беде я его не брошу. «Невозможно», — отмахнулся Валера. «Спроси при встрече». «Хорошо». В последнее время у меня в карманах всегда были очищенные семечки, исключительно для этой маленькой гордой птицы. Пришлось покормить его. Мы дошли до кафе. Это не было каким-то пафосным местом. Обычная кофейня с маленькими круглыми столиками и уютной атмосферой. Валера решил полетать неподалеку и подождать меня. Надю я увидел за дальним столом в углу. С ней был молодой парень. Широкоплечий, спортивный. Костюм с иголочки, маленькие очки. Смотрелось очень колоритно. Он поглаживал Надю по руке и что-то тихо говорил. «Добрый вечер», — подошел я. «Михаил Кузнецов». «Миша», — улыбнулась Надя. «Познакомься». «Иннокентий Старожилов», — встал молодой человек, и мы обменялись рукопожатиями. Мы присели, и Надежда объяснила, что Иннокентий хотел со мной обсудить парочку вопросов. Этот парень работал в канцелярии, и его интересовали личности Илларионова и Нарышкина, а также насчет рыцарей. «Ха, забавный парень», — хмыкнула Лора, уже снабдив меня инфой про этого кадра. Он задал мне пару наводящих вопросов, я также на них ответил. Надя только одобрительно кивала. «Значит, вы познакомились с Надей исключительно ради меня?» Парень искренне удивился и, мне показалось, обиделся. «Что вы такое говорите?» — возмутился он, и Лора подтвердила его искренность. «Честно могу вас заверить, что к Надежде я испытываю сердечные чувства». И он аккуратно взял ее руку и поцеловал. «Верю», — кивнула Лора. «Наша встреча и знакомство было необычным, но все же случайным», — заверил меня Иннокентий. Мы посидели около получаса, пока я отвечал на его вопросы про графов. Надя расслабилась и помогала с точки зрения закона. Иннокентий записывал. «Прошу прощения», — сказала Надя, вставая. «Отлучусь ненадолго. Припудрить носик». И она чмокнула Иннокентия в щеку. «Кеша, сильно не наседай на Михаила». «Ни в коем случае», — улыбнулся он. Как только она скрылась за поворотом, я решил выложить карты на стол. «А теперь поговорим на чистоту. Как тебя зовут? Кто ты? И что тебе на самом деле надо от меня и Нади?» Я откинулся на спинку стула и выпустил энергию. «Учти, если мне не понравится ответ, я тебя убью. Не люблю, когда моих близких водят за нос».